Глава 32. «Ты так и не увидел, кто это?» — спросил Холт, выслушав доклад Джиллана. Молодой рейнджер покачал головой. «Возможно, это был даже не человек, а какое-нибудь животное. Но тебе так не кажется, правда?» На этот раз Джиллан помедлил с ответом. «Нет, не кажется», — сказал он наконец. «Я хотел подползти поближе, но не знал, ушел он или остается там до сих пор. И один ли он? Он или его сообщники могли бы поднять шум и тем самым выдать нас всех туалагам. Я подумал, что лучше вернуться и рассказать об увиденном». «Ну да, ты поступил правильно», — хмуро согласился Холт и посмотрел на Селитена. «Какие предположения? Кто мог наблюдать за туалагами?» Вакир пожал плечами. Он и сам терялся в догадках. «Возможно, где-то поблизости кочует племя бедуинов. Они странствуют везде, где им вздумается. Если так, то вполне естественно, что они наблюдают за врагами». «Могут ли они напасть на них?» — спросил Холт. На этот раз Вакир отвечал увереннее. «Не думаю. Обычно они стараются обходить неприятности стороной, а 200 туалагов — это довольно большая сила». «Я тоже об этом подумал», — прервал его Холт. «Конечно. Бедуины предпочтут подождать, пока туалаги отправятся дальше». «Как ты думаешь, тебя заметили?» — спросил Холт Джиллана. «Я уверен, что нет». Спрашивать Джиллана, шевелился ли он сам резко, было бессмысленно. Холт знал, что его бывший ученик никогда бы не допустил такой ошибки. «И ты уничтожил свои следы по пути назад?» «Конечно. Не беспокойся, я не оставил ничего, что говорило бы о моем присутствии». «Ну ладно. Теперь можно часика два поспать», — пришел к решению Холт. «А ближе к рассвету отправимся в путь, как обычно. Ну что, вздремнем немного?» Селитен и орлуинцы поднялись и направились к своим палаткам. Они прекрасно понимали, насколько усталым путникам необходим отдых. К сожалению, неизвестный соглядатай оказался не таким умелым и аккуратным следопытом, как Джиллан. И случилось так, что, покинув лагерь туалагов, он выбрал самый худший путь, проходящий в четверти километра от лагеря аридийцев. Через час после того, как Селитен повел свой отряд дальше, разведчики наткнулись на брошенный лагерь и отправились по следам наших путников. Вскоре туалаги увидели их вдали. Затем, сделав большой крюк, чтобы их самих не заметили, туалаги поспешили к своим вождям и доложили о том, что параллельно им движется довольно большой вооруженный отряд. После быстрого совещания туалаги разделились на две группы, и одна из них направилась на юго-запад. Отыскав след отряда Селитена, туалаги пошли за ничего не подозревающими аридийцами. Холт и Джиллан ожидали, что враг может появиться с северо-востока, и не подозревали, что сотня вооруженных воинов преследует их с юга. Туалаги тем временем ускорили движение и начали обходной маневр. Охотники стали добычей. Как обычно, в полдень отряд Селитена сделал привал, тем самым позволив туалагам замкнуть ловушку, которую те готовили всю первую половину дня. Пока спадала жара, орлуинцы обсуждали план операции спасения. В темноте двое рейнджеров могли бы без труда проникнуть в лагерь туалагов. Трудность заключалась только в том, чтобы подкрасться к Эроку незамеченным. «Потому-то они и держат его в центре лагеря, где нет недостатка в наблюдателях», — сказала Ивенвин. «К тому же сначала его нужно отцепить от верблюдов», — добавил Хорус. «Можно только от одного», — предположил Свенгл. «Если сбросить только одну цепь, Торок может поскакать на другом верблюде». «Но скандианец верхом на верблюде будет слишком заметным зрелищем», — предостерег остальных Джиллан. «А привлекать внимание 200 туалагов — верх безрассудности». Пока друзья высказывали предположения, Холт прислушивался к ним, сидя в сторонке. Он уже и сам продумал все эти варианты, но ожидал, что какое-нибудь замечание подтолкнет его к решению проблемы. Пока же ему не приходило в голову ничего стоящего. Лучшее сейчас — следовать прежним путем и дойти до колодцев раньше туалагов. А там, глядишь, они что-нибудь и придумают. Опыт научил Холта, что если ждать достаточно долго, то рано или поздно обязательно подвернется какая-нибудь возможность. — Что ты молчишь, Холт? — сказал Хорос, оглядываясь на седобородого рейнджера. — А какие у тебя... Голос его замер. Холт резко поднял голову и, переменившись в лице, уставился на гребень холма метрах в 150 от них. О, боже, откуда они взялись? Все остальные тоже обернулись. Они устроили лагерь в большом углублении, скрытом от глаз возможных наблюдателей. Когда стараешься скрыться от кого-то, главная проблема заключается в том, что этот кто-то также становится скрытым от тебя. Конечно, Селитен выставил часовых на гребне, но, как выяснилось позже, разведчики туалагов всех их перебили. Сейчас же все внимание путников было приковано к цепочке всадников, словно выросших из ниоткуда на гребне холма и развернувшихся полукругом на пути их следования. Пробормотав под нос проклятия, Холт оглянулся и посмотрел назад. Как он и предполагал, на гребне другого холма выстроилась точно такая же цепочка всадников. Значит, их окружили два отряда, и каждой численностью около сотни человек. К этому времени врагов заметили и аридийские солдаты. Они начали громко кричать и показывать руками на туалагов с обеих сторон. Нараставшую панику пресек громкий окрик Селитена, приказавшего занять круговую оборону с лошадьми в центре. Четыре орлуинца и Свенгал быстро похватали свое оружие и поспешили к предводителю аридийцев. Селитен, между тем, корил себя последними словами. Всего лишь ночью он насмехался над беспечностью туалагов, а теперь сам допустил ту же ошибку. Пустынные грабители — народ непредсказуемый и потому крайне опасный. Надо было не терять бдительности, осознавая, что их отряд могут обнаружить в любую минуту. Селитен не знал, что туалаги их заметили только благодаря случайности, и что он все равно не мог бы ничего поделать, но если бы и узнал, то сказал бы, что хороший командир должен быть готов ко всему. Подбежавших Холта и его товарищей Селитен встретил кивком. Сейчас не было смысла обвинять друг друга в беспечности. Нужно было быстро решать, как защищаться от нападения. — Будем сражаться пеши? — спросил Холт. — Да! — «Нет смысла садиться на коня и бросаться в атаку. Уж слишком большой у туалагов перевес в численности». «И пришлось бы скакать вверх по холму», — добавил Хорос. «На стороне противника все преимущества. Пусть сами спускаются». Селитен взглянул на Хороса с некоторым удивлением. Несмотря на молодость, этот воин высказывал вполне здравые суждения и умел оценивать тактическую ситуацию. Большинство воинов Селитена предпочли бы конную контратаку. Хорос заметил интерес аридийца, пожал плечами и вынул меч из ножен. У него были хорошие учителя. Аридийские воины тем временем встали кругом, подняли щиты почти впритык друг к другу и взяли на изготовку короткие копья, которыми обычно сражались верхом. Кроме того, у каждого на поясе висела изогнутая сабля на случай ближнего боя. Свенгал оглядел своих солдат и одобрительно произнес: «Стена из щитов! Хорошо!» Это была стандартная скандианская боевая тактика, и Свенгалу на секунду показалось, что он вернулся домой. Перехватив обеими руками боевой топор, он взмахнул им для пробы, со свистом рассекая воздух. Пока что он стоял позади щитов, но как только солдаты расступятся, он тут же воспользуется своим грозным оружием, и тогда врагу не поздоровится. Хорос словно прочел мысли скандианца. — Я с тобой, — сказал он тихо, вставая плечом к плечу с похожим на медведя северянином. — Ну уж вдвоем-то мы прогоним этих негодников в освояси, — ухмыльнулся Свенгал. Джилан с Холтом тоже встали плечом к плечу, но в центре кольца и щитов. Ивенлин ощущала, как в ее груди тревожно бьется сердце. Все воины казались такими спокойными, а у нее дрожали руки. Девушка на секунду подумала о том, чтобы вынуть прощу, но решила, что два длинных лука — гораздо более мощное оружие, стреляющее на дальнее расстояние. Взяв свободный щит у Селитена, Ивенлин вынула саблю из ножен и нервно сглотнула. — Ивенлин, иди сюда, — — тихо окликнул ее Холт и показал на гребень позади себя. «Мы с Джиланом сосредоточимся на врагах спереди. Следи за туалагами позади нас. Скажешь, когда подойдут метров на 50, и мы переключимся на них». «Да», — сказала девушка кратко. Трудно было произнести что-то больше с пересохшим горлом. «Только погромче, чтобы мы услышали», — усмехнулся Джилан. «А то бьюсь об заклад, тут будет шумно». «Какой он безмятежный, будто ничего не случилось», — подумала Ивенлин. Но уверенность молодого рейнджера немного успокоила ее и помогла справиться с подкатывающей к горлу тошнотой. К ним подошел Селитен. «Сначала туалаги попытаются разобраться с нами по-легкому, набросятся все разом и попробуют сломить наши позиции. Но, надеюсь, это будет не так-то легко», — усмехнулся Джилан, проверяя, как натянута тетива его лука. Селитен окинул взглядом молодого человека. Вскоре он увидит, как эти хваленные рейнджеры управляются со своим оружием, и почему-то он был уверен, что чужеземцы его не разочаруют. «Не могли бы вы поставить 4 своих человек рядом со Свенгалом и Хорусом?» — спросил Холт. «Это будет резерв на тот случай, если туалаги прорвут первую линию». «Неплохая идея!» — отозвался Селитен. «Пусть врагов почти в 4 раза больше, но их не так-то просто одолеть». Селитен окликнул нескольких воинов, те вышли из строя и подбежали к нему. Другие сомкнули строй, а Свенгал отдал распоряжение своим новым помощникам. — Только смотреть, чтобы вокруг меня было достаточно места! — предупредил он, ухмыляясь. — Наконец-то Свенгал займется любимым делом, — подумала Ивенлин. — Пора бы уж ему поразмять затекшие от долгой поездки верхом мышцы. Хорос заметил, как едва дернулись губы девушки. «Ну вот, славно», — подумал он, — «пусть держится молодцом». Прежде чем враги пошли в атаку, раздался лязг упряжи, затем 2 цепочки всадников двинулись вперед. «Начинается», — тихо пробормотал Хорос.